Глава третья. «Как-то мы проводили уикенд в Лас-Вегасе», — сказал Бейли. «Поиграли немного в карты и в рулетку, и однажды за нашим столом оказался Джо Хилл. Ему повезло. Он выиграл несколько сот долларов и настоял на том, чтобы мы все отпраздновали этот выигрыш. А на следующий день он представил нас своим партнерам, вернее, партнеру, который был такого же высокого роста, как и Джо, смеялся так же, как и он, но было у них и различие. В возрасте он наверняка был лет на 20 моложе Джо». «И вас», — сказал я. «И меня», — Бейли отпил из своего бокала. «Меня не особенно обеспокоило то обстоятельство, что он в следующие дни стал приударять за моей женой Петти. И это было моей ошибкой. Однажды Джо и его партнер пригласили нас на вечер к себе в отель, и там через какое-то время я отключился. Позднее я понял, что мне что-то подсыпали в стакан. Я проснулся только на следующее утро в своей собственной комнате и совершенно один. Чувство у меня было такое, словно моя голова раскалывалась». «Вполне понятно», — нетерпеливо сказал я. «И после этого вы отправились на поиски своей жены?» «Да, но я нашел только Джо Хилла», — сказал он. «Я чуть не довел его до слез. Тем не менее, он передал мне письмо от жены, в котором она сообщала, что ушла с другом и что нет смысла искать ее, потому что я никогда ее не найду». «Но вы, тем не менее, попытались это сделать?» «В то время нет». Он облизнул свои толстые губы. «Добрый старик Джо представил меня еще одному своему партнеру, стройному темноволосому парню и очень немногословному. Тот сказал, что знает, где может находиться моя жена и ее дружок, и спросил меня, не хочу ли я проехаться с ними». «В то время мой отец еще был доверчивым человеком», — вставила дочь, — «и согласился поехать». «Это оказалось чуть ли не на краю света», — продолжал Бейли. «Маленькая хижина, затерянная в пустыне, не менее чем в 100 милях от Лас-Вегаса. И не успели войти мы в хижину, как они сразу набросились на меня. Обработали, обобрали до нитки в буквальном смысле этого слова. Потом притащили из машины стальную цепь, на которой с обеих сторон были наручники. Один конец они прикрепили к стальному стержню на веранде, а другой — к моей конечности. После этого они помахали мне рукой и укатили, не оставили даже еды и питья. Я подумал, что они просто оставили меня там подыхать с голоду, но ошибся. Через 2 дня они появились снова. Отец всегда любит подчеркивать в людях их гуманную сторону», — добавила Вирджиния Бейли. Приехали они на 2 машинах. Машина, взятая на прокат, предназначалась для меня. Они даже вернули мне одежду, но они сказали, что свою жену я больше никогда не увижу. Она безумно втюрилась в своего нового любовника, который на 20 лет моложе меня, и, естественно, не такой импотент. Они даже добавили, что с моей стороны было бы глупостью искать Петти или причинять кому-либо неприятности. А потом сунули мне целую кипу фотографий и сказали, что когда я буду особенно остро ощущать потерю жены, надо будет только взглянуть на эти фото. Бейли допил свой бокал и поставил его на стойку. «Может быть, ты расскажешь ему об этих фото, дорогая?» — обратился он к дочери. «Я тогда подумала, что отец и Петти веселятся в Лас-Вегасе, и что им там очень хорошо», — начала она неуверенным голосом. «А однажды вечером, часов в 11, я тогда как раз собиралась спать, появились они. Джо Хилл и высокий блондин. Они представились друзьями моего отца и сказали, что только что прибыли из Лас-Вегаса. На меня они произвели приятное впечатление, я пригласила их войти. Джо Хилл вытащил свой револьвер еще до того, как я успела захлопнуть дверь. После этого они меня провели в гостиную и сказали, чтобы я приготовила им выпить. Блондин стал устанавливать камеру и освещение. Они попросили меня быть любезной хозяйкой и немного попозировать им. Если же я откажусь, то они будут бить меня до тех пор, пока я не скажу «да». Этот Джо Хилл, который постоянно смеялся, внушал мне больше страха, чем блондин. Мне пришлось им уступить». «В каких позах вас снимали?» «Сперва они заставили меня снять всю одежду», — жалобно проговорила она. «Вот я и стояла совершенно нагая, а Хилл прикладывал мне револьвер то к голове, то к груди, то к животу и к другим частям тела. Потом я пришла к выводу, что они потешатся надо мной и убьют». «Но они этого не сделали. Они даже позволили мне снова одеться и сказали, что в ближайшее время увидят моего отца и отдадут ему эти фото. Джо Хилл также добавил, чтобы я не забывала того чувства, которое испытала от прикосновения револьвера, ибо все может повториться, и тогда уже это будет серьезнее, и чтобы мой отец не делал глупостей, иначе будет совсем плохо. И они ушли. Они сказали еще, что я должна передать отцу, что речь идет о 30 тысячах долларов. Наличные деньги, его кредитные карточки, все исчезло. Исчезли также и те деньги, которые были на их общем счету, отца и Петти. Их Петти забрала из банка. И эти добавочные 30 тысяч отец сможет наскрести, сказал Джо Хилл. Они, дескать, заблаговременно поинтересовались его финансовым положением. Я взглянул на Бейли. И на этом все кончилось? Они все точно рассчитали. Черт бы их побрал, фыркнул он. Как раз 30 тысяч я еще мог наскрести. И это меня не разорило, хотя и причинило большой ущерб. Я не решился ставить жизнь своей дочери под угрозу. Но Петти все еще остается моей женой, и я хочу вернуть ее, эту подлую дрянь. «Мой отец — мазохист», — с горечью сказала она. «Если я до нее доберусь первая, я выцарапаю ей глаза». «А зачем вы позвонили мне в таком случае?» «Я посчитал, что любой, кто ищет Джо Хилла, должен иметь для этого веские основания», — сказал Бейли. «И если бы вы оказались другом этой банды, вы смогли бы мне сказать, где я могу ее найти. Но теперь я вижу, что вы тоже рискуете, начав игру, и, может быть, я смогу вам чем-нибудь помочь, не втягиваясь глубоко в это дело». «Вы сказали, что Джо Хилл мертв», — сказала она и испытующе посмотрела на меня. «Это правда?» Я кивнул. «Правда. Я как раз говорил вашему отцу, что разыскиваю его сообщников». «И вы не знаете, где их можно найти?» — спросила она. «Поэтому вы и дали объявление в газету, не так ли?» «Да». «Но почему меня?» — внезапно спросил Бейли. «Почему они выбрали именно меня из многих и многих сотен людей?» «Думаю, они тщательно выбирают свои жертвы», — высказал я предположение. «С одной стороны, люди должны быть состоятельные, а с другой — легко ранимые. У вас была молодая жена и молодая дочь». «Но как, черт возьми, они вообще узнали о моем существовании?» «Понятия не имею», — буркнул я. «Судя по всему, Петти была второй вашей женой. Как долго вы были женаты?» «Почти 2 года. А где вы с ней познакомились?» «В клубе. А что?» «В каком клубе?» «В Бейсайд-клубе. Есть такой сельский клуб». Его густые брови нахмурились. «Послушайте, Бойд, уж не хотите ли вы сказать, что Петти с самого начала была в сговоре с ними?» «Не обязательно», — ответил я, — «но такой вариант не исключается». «Это Петти-то?» — его глаза стали еще более мрачными. «Вы с ума сошли, Бойд?» «А я считаю, что это первая умная сентенция Бойда с тех пор, как он здесь появился», — возразила Вирджиния. «Опишите мне ее», — быстро сказал я, пока Бейли вообще не потерял терпения. Секунд 5 он в ярости на меня смотрел. «Златовласая, маленького роста, стройная фигура и...» «Я принесу вам фотографию», — вставила девушка. «Это избавит моего отца от необходимости давать ее описание». Она выскользнула из комнаты. Бейли мрачно посмотрел ей вслед. «Иногда я просто удивляюсь, какой бес в нее вселился», — сказал он. «Раньше они с Петти были настоящими друзьями». «Не забывайте, Бейли, что они все-таки в какой-то степени были соперницами». «Соперницами?» — фыркнул он. «Что вы этим хотите сказать, Бойд, черт вас возьми?» «Не будем об этом», — устало сказал я. «Друзья Джо Хилла, ведь у них тоже были имена». «Блондина звали Вилли, а черноволосого — Уолт». «А фамилии они не называли?» Он пожал плечами. «Вы знаете, как это бывает, когда знакомишься в Лас-Вегасе? Там формальности не соблюдают». «И с тех пор вы больше ничего не слышали о них?» «Ни слова», — буркнул он. Вернулась Вирджиния и протянула мне фотографию. Фото было цветное, с пляжем на заднем плане и с голубым небом. Как и сказал Бейли, его жена действительно была златовласая. Красивые, тицианового оттенка волосы не спадали ей на плечи. Бикини, которое было на ней, ясно показывало, что это Венера в миниатюре. Пышные груди, тонкая талия, ноги тонкие, но красивые формы. Лицо мне ничего не говорило. Пухлый рот, курносый нос, серо-голубые глаза. В общем, она мне совсем не понравилась. «Могу я взять с собой это фото?» — спросил я. «Положите его под подушку, когда рядом с вами не будет женщины?» — — насмешливо спросила Вирджиния. Раздался звук пощечины. Это Бейли не выдержал и залепил ей пощечину. «Таких слов я ни от кого не потерплю», — глухо сказал он. «Даже от тебя». Она испустила гортанный крик и выскочила из комнаты. Бейли повернулся ко мне спиной и начал орудовать в баре. У меня появилось чувство, что я здесь больше не нужен. «Может быть, вы подскажете мне что-нибудь, что помогло бы мне найти ее?» — спросил я его. «Нет», — ответил он, — «в данный момент ничего не могу вам сказать, Бойд. Если я что-либо припомню, я позвоню в отель». «Ну что ж, окей», — сказал я. «Большое спасибо за выпивку». «Мне очень жаль, что мы с вами обошлись немного грубо», — сказал он. «Но мы должны были знать, на чьей стороне вы стоите». Перед домом в машине сидела Вирджиния и безучастным взглядом смотрела куда-то вдаль. «Это такси свободно?» — спросил я. «Садитесь», — сказала она. «Я отвезу вас обратно». «Только не с такой скоростью», — попросил я. «Можете идти пешком», — фыркнула она. «Мне все равно». Но все-таки я решился сесть в машину, и она сразу же сорвалась с места, как только Вирджиния нажала на педаль. Позади нас облаком поднялась пыль. Мне трудно сказать, как мы ехали и были ли в пути опасные мгновения, ибо всю дорогу я держал глаза закрытыми. А когда эта адская машина наконец остановилась, я с опаской приоткрыл глаза и увидел, что мы уже стоим на месте перед отелем. «Сейчас я отыщу место для машины, а потом вы можете пригласить меня на рюмочку», — сказала она. «Ну что ж, с удовольствием», — ответил я. «Буду ждать вас в баре». Она покачала головой. «Будет лучше, если мы пройдем в ваш номер. Надо поговорить. Закажите мне ромовый коктейль. Ведь этим напитком отели славится, не так ли?» «В скорлупе кокосового ореха?» Я вел себя совершенно безответственно, когда заказал в баре два ромовых коктейля, бутылку бурбона и лед. Официант появился в номере буквально через пару минут. Я налил себе виски и задумался о том, где она найдет место для стоянки. Но в следующий момент она уже постучала в дверь. Войдя в комнату, Вирджиния набросилась на коктейль, словно птица после дальнего перелета, умирающая от жажды. Пока я закрывал дверь, она уже осушила добрую половину. «Служащий на стоянке меня знает», — со злостью сказала она. «Но, видите ли, у него не нашлось для меня места. Каков подлец! Пришлось дать ему не $1, как всегда, а два». «Сейчас сезон в разгаре, так что на стоянке действительно могло не оказаться свободных мест. А этим они пользуются». «То, что вы сказали насчет Пэтти...» Она повернулась ко мне, и ее синие глаза засверкали. «Чем больше я над этим раздумываю, тем больше прихожу к выводу, что вы правы. Это она все выдумала. Поездку в Лас-Вегас, знакомство и вообще все». «Только одно не подходит для этой истории», — ответил я. «Для этого ей не обязательно было выходить замуж за вашего отца». «А, возможно, она устала жить со стариком, который ей в отцы годится. Вот она и сговорилась со своими друзьями облапошить его в Лас-Вегасе». «А у нее были друзья?» — спросил я. «Кроме Джо Хилла и его партнеров». «Она никогда об этом не упоминала. Говорила, что сама из Лос-Анджелеса, но никогда не рассказывала о том времени», — ответила Вирджиния. «А в Бейсайд-клубе?» — продолжал допытываться я. «У нее были друзья?» «Думаю, нет. Она выезжала в основном вместе с отцом, без меня». «А чем занимается ваш отец?» «Он маклер по земельным участкам. Попутно немного спекулирует, вкладывая капитал то в одно дело, то в другое. Обычно ему везет». «А что вы можете сказать о себе?» Она допила свой первый коктейль и взяла вторую порцию. «Я, собственно, не занимаюсь ничем. Отец дает мне достаточно карманных денег. В основном я просто путешествую». Взгляд ее синих глаз стал более мягким. «Бойд, я думаю, если вы найдете Пэтти, то найдете и остальных, которых ищете. И я с удовольствием помогу вам в этом». «Чудесно», — сказал я. «Может быть, начнем с того, что заглянем в Бейсайд-клуб?» «Сегодня?» «Мы можем там поужинать». «Ну хорошо», — быстро сказала она. «Я заеду за вами в 8». Она допила второй коктейль. «А потом, Бойд, я могу вас иметь на десерт?» Она одарила меня лучезарной улыбкой, слегка приоткрыв рот и обнажив белоснежные зубы. Затем дверь за ней бесшумно закрылась, и я спросил себя, с кем я имею дело, с призраком или реально существующим человеком.